как только нам попадется на берегу подходящий плавник, я это сделаю. Дженни спросила якобы. Я понимаю, женщина, которую вы обещали бандитам, это я. Ну а где же то золото, которым я будто бы обвешана? А вы, Дженни, при случае загляните в зеркало. У вас на голове целая копна червонного золота. А вы, значит, подумали, что я решил вас сдать косому Мартину, да? Я, Кап, возмущенно воскликнула Дженни. Я так струсила, что вообще ни о чем не думала, пока мы от них удирали. Да, очень похоже на трусиху, усмехнулся Якоб. Ох, не говорите, вздохнула Дженни, глядя на тающий вдали датский берег. С детских лет только и делаю, что борюсь со своей трусостью. У вас это получается. Вечером в каюте, причесываясь на ночь, Дженни сказала Ланселоту. Знаешь, Ланс, Хольгер ничем не похож на моих братьев, но у меня к нему какое-то родственное чувство, как будто нас связывают семейные узы. Я часто заранее угадываю, что он скажет, что сделает. Это странно, правда? А он тебе никого не напоминает, Дженни Королек. Да, кого-то напоминает, и очень сильно, какого-то близкого человека, вот только никак не вспомню, кого именно. В самом деле, вот я так сразу понял, засмеялся Ланселот. Он как две капли воды похож на нашего короля Артура. Ой, правда, тот он мне так нравится. Скромница ты моя. Глава 14. На другой день они подошли к северным германским островам. Паломники знали, что берега Северной Германии, которые никогда и не были высокими, как, например, западный берег Европы, после катастрофы ушли под воду на многие километры к югу. Бывший Кильский канал превратился в Кильский пролив, разделивший Данию и Германию, а на его южном берегу чудом уцелел Гамбург, вернее, его центральная часть, превратившаяся в остров. От прежних земель между Данией и Гамбургом остались кое-где низкие острова, частью песчаные, частью заболоченные, поросшие тростником и камышом. Опасаясь мели, Ланселот старался идти на безопасном расстоянии от бурозеленых плавней. Вскоре они увидели вдали высокие крыши домов, церковные шпили и согнутую почти под прямым углом телевизионную башню. «Похоже, остров Гамбург», — сказал Якоб. 2 года назад мы были здесь с братом. Помнишь, Хольгер?» «Помню, Якоб. Ты возил меня на лечение к знаменитому гамбургскому экстрасенсу, обещавшему вернуть мне зрение. А потом он прислал тебе такой гамбургский счет, что ты даже ахнул. А я так и остался слепым, да потом еще несколько месяцев мучился головной болью. Этот колдун погрузил меня в гипнотический сон. И знаете, что я видел во сне? Бесов, которые роились вокруг этого целителя, как ос вокруг гнезда. Но теперь я надеюсь только на место. — А что случилось с вашими глазами, Хольгер? — спросил доктор Вергилан. — Давно вы ослепли? — Давно. В раннем детстве. Во время катастрофы на меня упала балка нашего рухнувшего дома. Якоб меня раскопал, но я уже ничего не видел. Я думаю, мессии совсем не трудно будет вернуть тебе зрение, Хольгер. Ведь он исцеляет даже слепорожденных, — успокоил юношу Ланселот. Я тоже так думаю, — кивнул Хольгер. Когда стало темнеть, на берегу вспыхнула цепь огоньков. Слава мессу! Кажется, город живет нормальной жизнью, — воскликнул Ланселот. Мы можем найти причал, и, если повезет, даже провести эту ночь в гостинице. А завтра с утра мы пойдем на городской рынок, обменяем рыбу на хлеб и матрацы для наших новых пассажиров, — обрадовалась Дженни. — Вы о нас особенно не хлопочите, — Дженни, — улыбнулся Якоб. — Вы думаете, мы с братом у себя дома спали на кроватях? Ничего подобного. У нас было жилье в 1000-квартирном доме, его построили на песке, и он через 10 лет после постройки начал расползаться и рушиться. Мы успели спастись и устроились жить в заброшенном сарае на краю города, а спали на мешках, набитых сухой морской капустой. Можем и дальше спать на них, пока Патти не схрупает наши постели. Главное, мы плывем в Иерусалим за новыми глазами для Хольгера. Слышишь, Хольгер, Слышу, Якоб.